Глава 20. Убью. Сентябрь 2027 года. Мы так и сидели напротив друг друга. Не знаю, сколько времени прошло. Может быть, пара минут, может, час. Не знаю, о чем думал Макс. Но он больше не истерил. Шмыгал носом, иногда смахивая слезы рукавом. И все это молча. А я думал, как теперь жить дальше. Пацана я не брошу, это понятно. Здесь даже не свинством пахнет, за такое я сам себя уважать перестану. Возможно, кто-то другой на моем месте отвел бы его до ближайшего селения и скинул там на попечение администрации. Таких детей в крепостях хватало, притом с огромным избытком. В мире вообще появилось очень много одиноких людей, порой никому не нужных, не только детей. Кто-то научился с этим жить. Но были те, кто самовольно лез в петлю, крошил пулей висок, да мало ли на свете способов. Итог, правда, один. Макс сдюжит, я знаю. В детстве вообще смерть переносится иначе, даже близких, очень близких людей. Я по матери тоже убивался, но иначе, чем о Марине. Хотя и способ уйти из мира у них кардинально разнился, может, это как-то повлияло. И вот сейчас снова... Чувства и эмоции совершенно другие. В первую очередь из-за надежды, ведь я успел дать ей черное сердце, прежде чем она вырубилась. Вот только ее глаза, они закрылись слишком быстро. А ведь потеря крови критическая. Да, сердце быстро зарубцует ткани, а сможет ли оно восстановить уровень алой жидкости в организме? Этого я не знал, а потому не давал ложной надежды Максу, ведь тогда он подле нее несколько суток может просидеть. Возможно, стоило заставить ее проглотить его. Нет, я все сделал правильно. Оно сушеное и слишком долго будет перевариваться. Здесь не тот случай. Надеюсь, я хорошо зафиксировал его в ране, а уж для начала реакция заживления крови там в достатке. Вот только время идет, Света так и лежит без движения. А я смотрю на Макса и понятия не имею, как он отреагирует, когда мать очнется. Обрадуется – это факт. Но как ответить на вопрос, почему я ему не сказал? Зачем заставил чувствовать всю боль утраты? А в следующее мгновение мы одновременно вскочили, словно кипятком ошпаренные. Я даже ствол пистолета на девушку направил. В ее тело будто демон вселился. Руки и ноги исполняли безумный танец, летая в хаотичном, неестественном для человека порядке. Затем девушку выгнуло дугой, из глотки вырвался хриплый стон, который постепенно перешел в пронзительный визг, и она снова бросилась в кошмарный пляс эпилептика. Дважды она приложилась рукой об угол кассовой стойки с такой силой, что мы отчетливо услышали хруст костей, а на жестяном корпусе остались неслабые вмятины. Я едва смог сглотнуть вмиг ставшую вязкой слюну. Сердце раненой птицы металось в груди, колотилось в ребра, при этом гулко отдаваясь эхом в висках. И, судя по выражению, на лице Макса он сейчас испытывает не меньший ужас. То, что чувствует Света, я знаю прекрасно. Не раз испытывал на себе, последний прямо перед нашим с ней знакомством. Да и реакцию подобную уже видел не раз. На работе добытчика всякое случается. Однако уж очень неожиданно это произошло, словно скример в фильме ужасов. Тело девушки успокоилось так же резко. Теперь лишь грудь тихонько поднималась, тем самым показывая нам, что все получилось. Я некоторое время ожидал реакции от Макса, и она, конечно же, последовала, как только он справился с чувством страха. «Она жива?» «Похоже на то. И теперь...» «Не умрет?» «Если будешь меня внимательно слушать, проживет чуть дольше. Да, она поправится. Минут через 10 уже будет в полном порядке». «Точно!» Пацан хлопнул себя по лбу ладонью. «Черное сердце!» «В точку!» — кивнул я. «Тебе для этого нужен был ремень?» «И снова верно. А почему именно кожаный?» «В месте ранения очень сильно повышается температура. И ремень, сделанный из пластика, может начать сжиматься, тем самым перекрывая кровообращение. Не факт, но такое иногда случается. С кожей все иначе. Она более стабильна, да и температуры выдерживает гораздо выше». «Понятно», — с серьезным видом ответил тот. «Надеюсь, твоей матери этого опыта тоже хватит, чтобы стало понятно», — задумчиво пробормотал я. «Не хочешь спросить, почему я тебе не сказала сердце?» «Нет», — помотал он головой. «Значит, так было нужно». «Ладно», — кивнул я и зажал в зубах сигарету. Работа закипела. Несколько планшетов и телефонов полетели в пакет, а вместе с ними автомобильные адаптеры и шнуры. Хрен его знает, с какой попытки получится заколхозить то, что я задумал, а запас карман не тянет. Осталось спуститься вниз, заглянуть в ларек запчастей и прихватить самую важную из них. Моток синей изоленты. Моя как раз закончилась. У нас на стройке о ней легенды ходили, мол, если ею полностью замотать человека, то он автоматически станет бессмертным. Вот с ее помощи я и собираюсь перебрать зарядное устройство, которое впоследствии подключу к генератору. Хотел сразу исполнить это с прикуривателем, но того, как назло, в лавке не обнаружилось. А вскрывать машины на стоянке и вырывать запчасти из них – ну, такое себе. Уж лучше на коленке самому сообразить. «Так, в продуктовое еще нужно». Буркнул я себе под нос, закидывая большую упаковку изоленты все в тот же пакет. «Хорошо», — согласилась Света, хотя мои слова, в общем-то, никому не предназначались. «Здесь тоже разобрались быстро. В целом на поиск нужных вещей ушло не больше часа. Сейчас над зарядками поколдую и свалим из города, лишь бы не заплутать, как в прошлый раз. Хотя даже на этот случай времени с запасом. Так». Концы провода зачистить, адаптер располовинить, а дальше просто. Здесь тоже два провода паутинки, припаяны к контактам на плате и к тем, что на корпусе. Теперь их тоже нужно аккуратно зачистить, так, чтобы не вырвать из схемы. Вроде все, получилось. Осталось подать питание и проверить. Так, сюда плюс, сюда минус, побольше изоленты, чтобы надежно. «Ну че, пробуем?» «Не знаю, зачем?» – спросил я. «Оно не взорвется?» — с глазами полными любопытства спросил Макс. «А вот хрен его знает», — подшутил я. «Лучше отойди подальше». Ключ на старт, зажигание и... «Пошла зарядка!» — восторженно воскликнула Света. «Ха! Кто бы сомневался!» — ухмыльнулся я и на всякий случай потрогал свое изделие. Не греется ли? «Ладно, валим с города. Найдем ночлег, разберемся, что к чему». «На заряд посматривай. Как добьешь еще один, поставь лучше планшет какой-нибудь». «Хорошо», — согласно кивнула девушка. Я ударил ногой по кикстартеру и пару раз газанул. «Макс, ты чего замер?» — обернулся я на пацана. «Может, зайдем?» — кивнул тот в сторону ларька, с внешней стороны торгового центра, с надписью «Холодное оружие» и ножами разных моделей на баннере. «Думаешь, там хоть что-нибудь нам оставили?» «Не знаю», – пожал плечами тот. «А вдруг?» «Ладно, пойдем глянем. Свет, мы быстро. Посиди здесь». Девушка кивнула, и мы с Максом отправились мародерить киоск. Первым делом осмотреть вход на наличие ловушек, которые легко могут стоять даже в разбитых окнах и раскуроченных проемах. Те словно бы манят, мол, входи, здесь уже ступала нога человека, а по факту там растяжка или еще какая хрень. А потому я нисколько не удивился, заметив тонкую проволоку под ногами. Указал на нее парню, и тот с пониманием кивнул. Глаза быстро прошлись по ней и обнаружили самодельный взрыв-пакет, снова направленный в ноги. Поджиг наверняка сделан от спичек. Если так, то он, скорее всего, уже пришел в негодность. Но может быть и такое, что перекусив проволоку, спровоцируешь взрыв. Проще перешагнуть. Вот только по всему полу, следом за ней, не менее странным образом разбросана бумага. Догадаться, откуда она в магазине, который продает ножи, несложно. Под ней явно хотели что-то скрыть. От ветра и времени в некоторых местах она сбилась в кучу. Вся скукожилась. Вот только от этого понятнее не стало. На полу может быть все что угодно. От петли до других активаторов взрыв-пакета. «Нет, Макс». «Не думаю, что стоит рисковать. Не просто так этот ларек никто не трогает. Может, что-нибудь на пол бросить? Чтобы по всей округе ножи запустить? Нет, это вряд ли». «Жаль», — поморщился тот. «Я могу попробовать вон тот набор достать». «Нет», — уже строго произнес я. «Дешевле купить выйдет. Все, поехали». Ехать по платному шоссе – одно удовольствие. Несмотря на общую заброшенность мира, дорога имела очень приличный сохран. Да, за ней больше никто не ухаживал, но и движение ноль, отчего полотно лишь слегка покрыло сетью трещин, не более. Выбоин, как таковых, еще не успело образоваться. На выезде попалась приличная пробка, которую пришлось объезжать дворами и грунтовками, но в итоге мы выбрались на ровный отрезок. Я удерживал стрелку спидометра на отметке 80 км в час. Можно, конечно, и больше, но с коляской это уже страшно. Ее и так на поворотах от земли отрывает. Света при каждом подобном маневре сразу бледнеет и хватается за ручку перед собой. Конечных пунктов на нашем направлении видно не было. Здесь уже начинались плодородные земли, которые утыканы деревнями и колхозами. А соответственно, всех их связывают артерии дорог, превращая схему в атласе в безумную паутину. Вот где раздолье для навигатора. Но даже с ним плутать здесь можно до бесконечности. Ночевать в придорожной деревне риск тоже огромный. Потому ближе к закату мы приняли решение свернуть и обустроиться где-нибудь в нескольких километрах от магистрали. Что мы, собственно, вскоре и проделали, едва не пропустив поворот на грунтовку. На этот раз деревня оказалась без сюрпризов в виде жителей, притом даже залетных, типа нас, или, чего хуже, уродов. Домов немного, можно по пальцам пересчитать, однако убогих среди них не видно. Все в относительном порядке, и даже несколько новеньких, из кирпича, сияющими свежестью крышами. Вот так, кто-то вкладывал, жизнь планировал, наверняка переезжать на ПМЖ собирался, а хрен там плавал. У Вселенной свои планы, и плевать она хотела на нас». Был во всем этом и некий минус, а именно отсутствие печей. Но как-то отпала в них необходимость в современном мире. Газификация, постоянное электроснабжение и развитие технологий позволяли относительно без проблем решить вопрос отопления помещений, а заодно и приготовления пищи. Впрочем, что касаемо еды, с этим у нас тоже проблем не будет. Горячего мы пожуем. У меня в наличии всегда спиртовые таблетки, да и из пепла с бензином не сильно сложно горючее сочинить. Ничего серьезного на таком не приготовить, так воду вскипятить, да тушенку разогреть, а большего нам и не надо. К тому же в саму деревню мы въехали слишком поздно, а значит печь топить я бы все равно не разрешил. Сентябрь в этом году достаточно теплый. Конечно, ночью температура опускается до отметки в 7 градусов, но это не мороз. Термобелье и спальный мешок прекрасно справляются. В последнем даже на снегу спать можно, потому сейчас я его вовсе как одеяло обычное использую. Дом присмотрели с минимальной планировкой, чтобы легче защищать или свалить по-быстрому при острой необходимости. Света зажгла таблетку сухого горючего, разогрела тушенку и подкинула к остаткам еще пару штук, после чего установила над пламенем чайник. Я после ужина прошел по периметру, заколотил все окна, не забывая оставить открытым черный ход, и только после этого приступил к тому, о чем думал уже довольно долгое время. Первым делом включил один из гаджетов, пропустил процесс настройки, так как без интернета этого все равно корректно не сделать. Ну и настал момент истины. Выудил из кармана флешку, скрутил защитный колпачок и присоединил к телефону. Вверху экрана тут же возникла надпись о подключении внешнего накопителя. Ну а далее все просто. Заглянул в диспетчер файлов и ткнул в новый диск. К моему немалому удивлению, тот совершенно свободно открылся, а в голову сразу закрались определенного рода сомнения. Во-первых, зачем столько пляски вокруг информации, которой есть свободный доступ? И во-вторых, какого лешего старый каждый раз намекал заглянуть внутрь? Здесь всего один единственный файл в формате Word, а потому и выбор очевиден. Ха, а вот и первый затык. Его попросту открыть нечем. Это не ноутбук, хотя и на них стандартная программа от компании Microsoft практически всегда отсутствует. Ладно, погнали дальше. Следующим устройством я выбрал планшет, который, судя по надписи, работал на 10-й винде, это уже кое-что. И вуаля! Здесь файл спокойно открылся, после чего я взялся за его изучение. На это ушло приблизительно минут 30. Нет, дело не в объеме. Тут скорее некоторые странные формулировки смущали, заставляя по нескольку раз их перечитывать. Если вкратце, то все это больше походило на бред, нежели научную работу. Однако, судя по языку изложения, дело обстояло именно так. Группа биологов изучала некий объект номер 7, после чего великие умы сошлись в едином мнении. Объект номер 7 на 99% является плодом человека и неизвестного науке существа, возможно, инопланетного происхождения. Вот только, судя по описанию, это существо – не что иное, как один из уродов. Далее была приложена фотография объекта, ну и, естественно, перечень бланков с анализами, таблиц, графиков и всего прочего, на основании чего сделаны выводы. Добравшись до финального листа с информацией, я некоторое время всматривался в лицо ребенка, затем выдернул накопитель и со всего размаха разбил планшет о край стола. Светлана с Максом вздрогнули, потому как все это время молча сидели в ожидании, напротив. Вот только подобная реакция для них явно стала сюрпризом. «Что там?» Девушка все же набралась смелости и спросила. Вместо ответа я вонзил в нее пристальный взгляд и долго изучал лицо, прежде чем заговорить. «Ты знала?» – спросил я, но затем помотал головой и силой провел ладонями по лицу. «Бля, что я несу?» «Конечно, ты знала, ведь он вышел из тебя». Ее лицо отобразило полный спектр эмоций, что сейчас творился внутри. Впрочем, именно такой реакции я и ожидал. «Макс, выйди, пожалуйста. Нам с дядей Сашей нужно серьезно поговорить». «Опять ругаться будете?» «Обязательно будем. И, скорее всего, последними словами», — с полной ответственностью заявил я. «Ладно, пойду тренироваться». Пацан тяжело вздохнул, но все же поднялся из-за стола и покинул дом, не забыв прихватить мой набор ножей. «Это что-то меняет?» Света задала совершенно глупый вопрос, как только дверь за парнем закрылась. «За него я сейчас не переживал. Если все, что написано в отчете, правда, то ему совершенно ничего не угрожает. Притом, скорее всего, даже ночью». «Ты совсем идиотка? Это меняет все!» «Кто его отец?» «Точно не знаю», — отвела взгляд в сторону та. «Меня изнасиловали еще задолго до всего этого дерьма. Я была в усмерть пьяна, еле соображать могла. Их было несколько. Меня не интересуют подробности твоей половой жизни. А ты все же послушай. Жги!» Махнул я рукой и откинулся на спинку стула, который жалобно скрипнул под моим весом. «Да пошел ты!» Света взорвалась и соскочила с места. «А ну сядь, пока я тебе пулю в лоб не закатал!» — рявкнул я, и девушка подчинилась. На ее глаза навернулись слезы, и она повернулась ко мне в профиль, хотя это совершенно не помогало скрыть сей факт. «Я молодая была. Нас с подружкой на дачу пригласили. Точнее, ее. Я за компанию пошла». «Ага, типичная история. Шашлыки, баньки, телочки». «И что? Это моя жизнь, понятно?» «Да более чем». Выставил я руки ладонями вперед. «Дальше что?» «Ну, мы, естественно, напились». «Я уже догадался». «Зачем ты мне все это рассказываешь?» «Затем. В тот момент я почти ничего не соображала. Более-менее очнулась, когда на мне елозил уже третий. Попыталась отбиться от него, но меня даже руки слушаться отказывались. Не удивлюсь, если они мне что-то в алкоголь подмешали». «Само собой. Или печенькой отравилась». «Заткнись! Ты ничего не знаешь. Я тебе сейчас лицо разобью, поняла? Я не шучу. Давай ближе к делу». «Был там один, странный. Не трогал меня. До тех пор, пока я в себя не пришла. Но он смотрел, наблюдал за своими подонками-дружками». «И?» «Понятия не имею, что со мной произошло. Но его голос... Он словно патока обволакивал мозг. Я отдалась ему добровольно, а спустя несколько недель поняла, что беременна». «Когда ты поняла, что он не такой, как мы?» «Я про сына». «Когда сделала первое УЗИ. Макс там такое начал исполнять, как только врач сканер к животу поднес. В общем, я отказалась, наблюдалась лишь у гинеколога. А после рождения другие странности начались. Ему кровь нужна постоянно. Я долго понять не могла, почему он кричит. А на третий день после рождения он мне сосок прокусил». «В смысле прокусил?» «А как, по-твоему, кусают?» «Блядь, ему 3 дня от роду. Даже я, не имея детей, знаю, что они без зубов рождаются». «Это и было очередной странностью. Они резаться в первый же день начали. Только не там, где должны быть. Чуть глубже, будто второй ряд. Острые, тонкие, как у рыбы. Я уже после посмотрела». «Ладно, о нем и позже поговорим», — поморщился я. «Считаешь, что отец — это тот тип, перед которым ты добровольно ноги раздвинула?» «Я не знаю», — вновь взвинтилась она. «Да, наверное, он. Я пьяная была, ничего почти не соображала. Но мне показалось, что он перед тем, как кончить, прокусил себе палец и вставил его мне. Туда. Не уверена, что видела именно это». «Это какой-то пиздец», — произнес я на вдохе и закурил прямо в доме, чего никогда себе до этого не позволял. «Дело не в этике. Скорее, запах. Он слишком долго выветривается из помещения. Зато теперь стало понятно, почему Света так странно реагировала на рассказ бабы Вали, а затем еще и помогать ей в каких-то непонятных делах бегала. Вот только ход старого я никак понять не мог. Зачем он позволил мне увидеть эту информацию? Что вообще ему от меня нужно? Явно не передать письмо. Похоже, оно уже нашло своего адресата. Я даже не уверен, что сердце в моем рюкзаке было добыто мной. Наша, в кавычках, случайная встреча со Светой тоже стала выглядеть в ином свете. Но в чем суть игры? Почему я? И в чем, мать его, большая ирония? Лично я пока не вижу связи. Совсем никакой. Может быть, дело не в сыне, а, предположим, в отце? Опиши мне его». «Кого?» «Отца Макса». «Ну, странный, высокий, очень вежливый, с хорошим чувством юмора». «Да мне насрать на его характер. Внешность какая?» «Да я тебе что, блядь, фоторобот должна составить?» «Понадобится. Сядешь и нарисуешь, поняла?» «Да что ты доебался до отца?» «Да потому что в нем все дело. Ты реально не понимаешь, что сейчас происходит?» «Что ты орешь на меня вечно? Я не виновата!» Как раз во всю мощь легких закричала та, в то время как я вел себя более сдержанно, хоть и довольно жестко, холодно. «Еще раз рявкнешь, и я гарантирую, сломаю тебе челюсть. Сядь ровно и включи мозги вместо эмоций». «Я не понимаю, что ты от меня хочешь». Выдержав небольшую паузу, продолжила она уже более спокойным тоном, хотя нотки истерики все еще проскакивали. «Я полагаю, что старый пытается выманить его отца. Ловит на живца, так сказать. Таганрог – это всего лишь повод. Как только мы туда доберемся, он назначит новое место. А еще он хочет, чтобы я участвовал в этом добровольно. Вот только понять не могу, почему. Почему ему нужен я? С чем это связано?» «Думаешь, дело в его отце?» Девушка кивнула подбородком в сторону окна, за которым раздавалось мерное «тюк-тюк-тюк». «Тебя я не знал до того, пока в Елатьме не встретил. Макса тоже. А еще ты не жила там, была проездом. Я прожил в крепости несколько лет и знаю каждого жителя. Тебя среди них нет. Выходит, что я как-то связан с его отцом. Других вариантов у меня нет». «Его все называли Алексей Викторович. Высокий, блондин, худощавого телосложения. Может, татухи какие, родинка, например. А то под это описание половина страны подходит». «Да, на спине родинка, притом очень большая, но плоская, 3 сантиметра точно, прямо между лопаток, вытянутая такая, чем-то яйцо напоминает. Он тогда после секса спиной ко мне сел. Я еще помню, какое отвращение оно у меня вызвало». Я уже почти не слышал ее. Чем точнее она мне описывала родимое пятно, тем больше я впадал в ступор. Потому как точно такое было у моего лучшего друга Лехи. Вот только не сходится это все. Уроды не могут жить днем. А мы с Лехой не раз на озеро ездили, на рыбалку. А уж сколько было выпито, и все это происходило днем. Нет, это просто невозможно. Стоп. Этот самый Алексей Викторович, он днем с вами находился или только после заката приехал? «Нет, он сразу с нами был. А вот друзья его как раз ночью приехали. Мне они сразу не понравились. Как-то вели себя странно, по-хамски, словно вообще нас за людей не считали. Я уехать даже хотела, но этот странный что-то им сказал, и они присмирели. Я еще тогда подумала, что он у них босс, наверное. Они говорили, что работают вместе». «Я уже нихуя не понимаю», – тяжело вздохнул я. «У нас что, появился злой, который может гулять под ультрафиолетом?» «Максу он жить не мешает, да и баба Валя прекрасно его переносила». «Ты говорила с ней?» «Спрашивала, кто ее отец?» «Да». Света отвела глаза в сторону. «Ну, мне с себя клещами информацию тянуть?» «Да не знает она его. Своих детей никогда не было, в больницу ни разу не обращалась, ну, кроме дурдома, где насильно обследовалась, потому как не болела совсем. Ни хера она не знает, только то, что нам рассказывала, повторила. Вот и вся история. Ты убьешь нас?» «Ты совсем, что ли, ебанутая?» Выпущил я на нее удивленный взгляд. «Бросишь нас, да?» «Господи, у вас, баб, только одно на уме», — отмахнулся я. «Я понять хочу, что нам с этим дальше делать. Постой, если старый знает о вас, обо мне, о Лехе...» «Каком еще Лехе? Да помолчи ты, не сбивай!» — прикрикнул на девушку я и снова забормотал, потому как лучше думалось. «Так, так, так, еще раз. Зачем ему я? Тоже в качестве приманки? Нет, странно. Смысл тогда раскрывать все карты? Не знал я, и все шло по плану». «Может, решил, что так ты будешь более сговорчив? Или что я убью вас обоих, чем навлеку на свою голову гнев отца Макса? Да он и понятия не имеет о нашем существовании». «Тогда я окончательно нихуя не понимаю». «Может, спросить у первоисточника?» «Предлагаешь снова дождаться старого?» «Можно даже ускорить процесс». Света сунула руку в карман и выложила на стол небольшую коробочку. «Это то, что я думаю?» «Да, он дал мне ее в крепости». «Так значит, я был прав там, в Липецке?» «Ну я же призналась», — пожала плечами та. «Да». Я посмотрел в глаза Свете и поиграл желваками, едва сдерживая гнев. «Еще есть что сказать?» «Больше ничего», — уверенно помотала головой та. «Ты ведь нам поможешь?» «Блядь, мне бы кто помог!» Криво ухмыльнулся я и накрыл рукой маячок. «Не здесь. Действовать начнем, когда приедем в Ростов-на-Дону». «Почему там?» «Во-первых, по пути. Во-вторых, там есть места, напичканные ловушками. По самой не балуй. В честном бою нам не победить. А в открытой беседе от этого упыря хрен чего добьешься. Значит, нужно создать свои условия для приватной беседы». Конец книги. Январь 2023 года. Для вас читал Дмитрий Хазанович. Продолжение следует. Фух.